«Город тысячи статуй», — сказал Пак. Изя живо повернулся к нему. «Что? И такая легенда существует?» «Нет, но я так бы его назвал». «Трам-тарарам», — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. «Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит, эти надолбы подрывать». «Я думаю, должна быть дорога вокруг площади», — сказал Пак, — «над обрывом». «Пошли?» — сказал Изя. Ему уже не терпелось. И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами по булыжнику, который был здесь разбит и скрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь. На девятый день от улыбки. Благословение мускулюс глотеус твоего спасло малых сих. Взвелося солнце и погасла заря любви, но... И даже просто... Когда? Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь. Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко. Он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил. «Ну, хватит, хватит», — повторял он, — «пошли, ну какого черта? Опаздываем же, неудобно». Зло брало глядеть на этих идиотов. Нашли, понимаете, место и время развлекаться. Они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади, и слов разобрать нельзя. «Так-то оно и лучше», — подумал он с удовольствием. — Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их. Что-то там было сказано про них. Но вот что именно. То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще. Ах, какое это теперь имеет значение. Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда. А Изя вдруг начнет придираться к слогу. Не дай бог, еще сам полезет говорить. Нет-нет, без них лучше, правда, не мой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь справа, да поглядывай хорошенько. Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай, мы здесь в стане настоящих оппонентов. Это тебе не Кихада и не Хнойпек. На вот, возьми автомат, мне нужна свобода движения. И вообще, лезть с автоматом на кафедру... Я ведь, слава богу, не Гейгер. Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на. Как же я без тезисов? Пантеон высился перед ним, и над ним всеми своими колоннами, разбитыми, выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы, упаси бог, не споткнуться, не растянуться здесь на глазах у всех. Он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике. Нет. В новом костюме. Я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее. Черт побери, как же я буду без тезисов? Подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было в моих тезисах? Думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие. Весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а тот того и гляди, с затылком здесь навернешься.